Глава 3. Фигура замерла. Две другие вскинули ружья и направили в мою сторону. Светящая им в глаза фара не позволяла видеть меня отчетливо, но на голос они среагировали. Олег поднял руку, давая знак не стрелять. «Ты что ли?» — крикнул Олег. «А ты думал, кто?» — усмехнулся я в ответ. Приходилось говорить громко, чтобы перекричать разбушевавшийся не на шутку ветер. «Мало ли», — туманно произнес мой товарищ, — «не думал, что осмелишься сюда прийти». «Уже слышал?» «Еще бы! По официальным каналам еще ничего не было, но служба безопасности оповещена. Все на ушах. Зачем ты так?» «Я собирался коротко рассказать, что случилось, но метель вносила свои коррективы. Кричать о таком было непросто». Я замолчал. «Все тщетно. К тому же, если те двое поймут, кто перед ними, разряд прилетит мне мгновенно». «Поверь мне, это было необходимо», — сказал я в итоге. Мне ничего не оставалось, как положиться на доверие. Олег меня знал. Может, не так хорошо, как хотелось бы, но он был в курсе главного. Я не местный. И вряд ли стал бы так подставляться без причины. Мой недавний сообщник по побегу с каторги молчал. Молчал достаточно долго, чтобы я стал беспокоиться. Мне даже стало как-то неуютно под прицелом ружей, словно эти ребята уже приготовились нажать спусковые крючки. Пальцы покалывало. Я был готов к любому развитию событий, но чувство дискомфорта никуда не делось. Нет, вредить Олегу я не собирался, но защитить свою жизнь я должен в любом случае. Я встряхнулся, приводя себя в тонус. Охранники не отреагировали. Это было хорошо. Мой товарищ стоял и, сощурившись, вглядывался в темноту, словно старался разглядеть меня. Но свет и плотная метель не позволяли этого сделать. Затем он вдруг развернулся и шагнул к одному из своих спутников. Резко протянул руку и выдернул ружье. Крутанул его и саданул прикладом по голове. Второй сопровождающий смог быстро сориентироваться. Развернулся и направил ствол Олегу в затылок. Я лишь вынул руку из кармана, и сиреневые разряды метнулись к вооруженному человеку. На этот раз его реакция оказалась недостаточно. Молния коснулась виска, и мужик тут же осел, не издав ни звука. «Спасибо», — сказал Олег, обернувшись. «Что с ним?» — Олег кивнул на вырубленного мной охранника. «Жить будет. Сейчас еще кое-что подправим». Я повел рукой. И следом за ней двинулись крохотные молнии, что постоянно шли от моих пальцев к притоптанному снегу. Разряды коснулись головы одного и второго охранника, лежащих на снегу. Олег вопросительно на меня посмотрел. «Все в порядке?» «Подтер им воспоминания. Минут через 10 очухаются, но ничего помнить не будут. Если ты со мной, то самое время валить». Олег окинул взглядом снегоход и кивнул. Быстрым шагом подошел к нему и принялся крепить ружье. Я поднял оружие, выпавшее из рук второго охранника, и передал товарищу. Он закрепил и его. Все заняло не больше минуты, и мы, развернувшись, рванули от колонии. Хорошо, что Олег не стал расспрашивать, что да как. В такую метель, да еще на морозном воздухе, завтра точно бы болело горло. Через 5 часов, заснеженные и порядком задубевшие, мы добрались до базы. По пути немного заплутали. В темноте я не смог сразу найти нагромождение торосов. Компас вел верно, но промазать на 100-200 метров оказалось критично. Но ничего, нашлись. Олег только усмехнулся, поняв, куда я его привез. «Получше-то место найти не мог?» «Это самое оно», — возразил я. «Сначала выслушай все, потом сам решишь». «Хорошо», — легко согласился он. «Вот это мне в нем и нравилось. Какая-то невозмутимость. Словно человек пережил уже все, что мог, а его ничем не проймешь. Может, так оно и было. Но эта его черта дала мне повод надеяться, что он пойдет со мной без лишних вопросов. Не станет задерживать, а если не захочет идти со мной, то просто сделает вид, что меня и не было вовсе, и я в нем не ошибся. Я рассказал все, что случилось, начиная с момента поездки на испытание. Сначала думал начать с рассказа про Дану, но решил, что это может подождать. Сейчас он ждал от меня другую историю. «Бедная девочка», — только и сказал он. «Молодец, я тобой горжусь. Одобрение для меня было не так важно, но все равно приятно. Рад, что ты меня нашел», — продолжил Олег. «Я тоже рад, что ты теперь со мной. И, кстати, у меня есть идея, чем заняться. Уверен, ты оценишь». Температура в ангаре уже достигла нормы, когда я закончил рассказ. «Ого!» — вымолвил Олег после продолжительной паузы. «А сбывать как будешь?» «Надеялся, что на начальном этапе один человек поможет». «Кто?» «Пока не хочу об этом говорить. Я решу этот вопрос в ближайшее время, и вот еще что. Мне нужно оборудование». «Какое?» «То, что умеет громко проигрывать звуки». «Колонки, что ли?» — удивился Олег. «Да, можно и колонки. Но надо, чтобы оно могло спокойно работать в условиях севера, на улице, и его можно было бы закрепить на снегоходе. Не знаю, что ты затеял, но, думаю, в Салехарде я смогу найти тебе, что нужно, и человека, кто сможет произвести монтаж». «Вот и отлично. Но это завтра». «Уверен, что хочешь сунуться в город?» — спросил Олег. «Сам же сказал, по официальным каналам пока тишина». «По ним — да, но неофициально. Тебя приказано схватить, если кто-то встретит. А это значит, что не сегодня-завтра в дело вступят охотники за головами. А это нифига не полиция и даже не служба безопасности». «Понимаю. Но чем быстрее я все организую, тем меньше необходимости лезть в города позже». «Логично. Что ж, завтра рано утром выдвигаемся. На это мы порешили». Снегоход несся километров 100 в час. При этом в ушах, кроме свиста ветра, только скрежет ломающейся снежной корки под гусеницей. За спиной высоченный хвост, выбрасываемый вверх ледяной крошки. Красота! Я шел немного впереди, Олег за мной и чуть сбоку. На таком расстоянии, чтобы крошка не летела ему в глаза. На нас были очки, что защищали глаза от ярких бликов на снегу и не позволяли снегу мешать видимости. Но все равно, если следовать четко сзади, видимость никакая. Когда-то давно я катался на снегоходе, и это мне очень понравилось. Здесь же в моем распоряжении оказались не только отличные машины, но и необходимость ездить на них постоянно. Считай, сбылась мечта идиота. Вот только такие вещи быстро приедаются. Даже сегодня, когда мы отправились на охоту, поездка казалась мне чем-то восхитительным. Но спустя несколько часов задница затекла, колени устали, а спина начала ныть. И вот мы на месте. Вездеход мы выслеживали с самого утра. Судя по накатанным колеям, они тут ездили постоянно. Но нас не интересовали те, что перевозят заключенных, поэтому мы отмели машины с прочными металлическими будками, а выбрали некрупную обтекаемую модель. Это мог быть и курьер, но попытка не пытка. Да и начинать с чего-то было нужно. Утром этот красавец проследовал до колонии Смирновых, но не той, где я нашел Олега. Туда мы решили пока не соваться. Приехал из города, причем со стороны столицы, и быстрым ходом покатил в сторону строений. «Отлично. Я решил, что это наш парень. Точнее, наша добыча. Оставалось только все грамотно провернуть. Не доезжая 5 километров до территории, мы остановились и засели в естественном укрытии, образованном торосами. Спрятались и стали ждать. Нагромождение льдин было не таким большим, как то, что скрывало нашу базу, но все же легко позволило спрятать снегоходы и с комфортом разместиться самим, устроив приличный наблюдательный пункт. Олег даже умудрился налить горячего чая в кружке из термоса, что прихватил с собой. Обжигающая жидкость давала резкий контраст с окружающим воздухом и довольно неплохо бодрила. Прошло довольно много времени, и Олег уже предложил забить на эту добычу и испытать судьбу в другой раз, но я не хотел сдаваться. В термосе еще оставался чай, я разлил его остатки по складным походным кружкам. «Еще с полчаса ждем. тихо произнес я, едва не обморозив зубы холодным воздухом после горячей жидкости. Вряд ли нас кто-то мог слышать, но среди ледяной тишины хотелось молчать или говорить едва слышно. «Хорошо», — так же тихо ответил мой товарищ, выпустив облако пара. «В Салехарде на последние деньги я купил бинокль, и это было отличное приобретение. Сейчас я мог хорошо рассмотреть выезд из колонии, так что пропустить машину не должны. На модернизацию двух снегоходов ушла большая часть моих сбережений. Олег, как я и предполагал, деньги в карманах не таскал, но очень сожалел об этом, так как только 3 дня назад получил свой первый аванс. И сейчас он уже наверняка конфискован в пользу семьи Смирновых. Еще немного мелочи пришлось отдать ничего не понявшему уличному музыканту, которого я заставил извлечь из гитары и записать звук, от которого он чуть не вырвал на себе волосы. Но мне было самое то. И вот 20 минут назад вездеход наконец покинул территорию базы и помчался в обратном направлении. Мы выровняли скорости относительно несущейся по ровной трассе машины, но все еще были немного позади. Я глянул на Олега и кивнул ему. Протянул руку к кнопке, что управляла закрепленной на раме миниатюрной, но очень мощной колонкой, и вдавил резиновую пуговицу в крепление. Ледяную пустыню наполнил звук, похожий на визг свиньи, которую режут. Но, судя по тембру и низким обертонам, этому кабану было лет 200, и размером он должен быть не меньше слона. Мои барабанные перепонки спасовали и на мгновение отключились. Через секунду давление звуковой волны навалилось с новой силой. Рев, который теперь издавал мой снегоход, как, впрочем, и машина Олега, оглушал, пугал и одновременно настраивал на боевой лад. Нас настраивал, а тех, кто сидел в вездеходе, явно выводил из себя. Обтекаемая и, если уж быть честным, очень красивая машина вильнула вправо, влево, начала крениться, заваливаться на один бок. Водитель старался сохранить контроль над машиной, и это ему удалось, но ненадолго. Олег на ходу вытащил ружье и, почти не целясь, выстрелил. Сиреневый разряд энергии унесся в сторону вездехода и угодил в гусеницу. Металлические катки взвыли, прокручивая разорванную в клочья гусеницу. Вездеход припал на одну сторону, и его поволокло боком. Вокруг взлетели клубы снежной пыли. Машину протащило 20 метров. Завалило на правый борт, и она замерла. Снег осел, но из кабины никто не появился. Мы притормозили в 10 метрах от вездехода и спешились. В руках Олега было ружье. Я же не стал обременять себя такой тяжестью. Встряхнул кистями рук и ощутил поток разрядов. Посмотрел на проскакивающие между кончиками пальцев крохотные молнии и улыбнулся. «Выходи!» — крикнул я. «Не доводи до греха! Сдашь часть груза, и мы тебя отпустим!» Дверца приоткрылась, и оттуда высунулась взлохмаченная голова молодого паренька. «Вы-то, может, и отпустите, а вот княгиня с меня шкуру живьем спустит». «Не бойся, не спустит, если передашь ей мое послание». «Какое послание?» «Я князь сибирский, и отныне это все мои владения. Я не претендую на добычу аквамарила, но за проезд буду взимать плату в размере 10% от провозимого. Со всех без исключения. Не переживайте, деньги, вырученные от этих взносов, пойдут на благие дела. Это все. А теперь будьте добры, покажите, что везете, и отсчитайте 10%. И постарайтесь учесть размер и качество кристаллов. Если заподозрю обман, сам займусь высчитыванием процентов. А я считаю плохо, могу сильно завысить свою долю». Все это время парень кивал головой, словно китайский болванчик. «Я сейчас все сделаю!» — крикнул он. «Не стреляйте! У меня нет оружия!» Я кивнул Олегу, чтобы был начеку, едва шевелюра парня исчезла. Мало ли что придет пацану в его лохматую голову. Парнишка копался долго, Но минут через пять вновь показался в проеме двери и неуклюже спрыгнул на снег. «Странно, он не может быть один», — шепнул мне Олег. «Будь начеку», — так же тихо ответил я и пошел полукругом к парню. Вездеход был небольшой, всего по два окна с каждой стороны, и, как назло, все наглохо тонированные. Я постарался заглянуть внутрь, но в черных поверхностях стекол виднелось только мое отражение. С другой стороны наклонившегося вездехода дверца оказалась распахнутой. Черт, я обошел машину вокруг, но никого не было. Если тут кто-то и был, он как сквозь землю провалился. «Олег, тут, похоже, есть кто-то еще, но я его не вижу». «Черт!» — крикнул мой товарищ. «Неужели невидимка?» «Будь внимателен!» — крикнул я в ответ. Я подскочил к парнишке. Тот стоял на снегу и трясся, словно осиновая ветка. «Кто был с тобой?» — максимально жестко спросил я. «Один я», — пробормотал парень явную ложь. «Не ври мне!» Я поднес ладонь к его лицу. Парень скосил глаза на сиреневые разряды и слегка отпрянул. «Если я захочу, ты будешь думать до конца жизни, что ты курочка, клюющая зернышки», — пригрозил я, хоть и понимал, что не сделаю такого. «Могу, наверное, но не стану мучить этого пацана. Он, в конце концов, только перевозчик». «Или нет?» «Как тебя зовут?» «Андрей», — все еще трясясь, ответил пацан. «А фамилия как?» Парень замялся. «Сметанин», — произнес он. «Черт, ты из семьи, что ли?» Я разговаривал с ним, а сам внимательно осматривался. Олег делал то же самое. «Я?» «Да. Сын старшей дочери Алены Андреевны». «Все-таки Смирнов, а не Сметанин», — усмехнулся я. Парнишка кивнул. «Внук, значит?» — снова усмехнулся я. «Отлично. Тогда сможешь сам передать послание лично. Запомнил, что говорить? От страха ничего не перепутаешь». Парнишка одновременно закивал и завертел головой. Вот и пойми его, на что он ответил «да», на что «нет». Я ждал, что второй хоть как-то проявит себя. Но этот чертов невидимка никак не хотел показываться. Может, сбежал? Я высматривал следы. Ведь должен он их оставлять. Не по воздуху же он передвигается. Но следов не было видно. Снег был очень плотный, укатанный гусеницами вездеходов и снегоходов, так что он мог просто не проминаться под весом человека. Был один способ вывести его на чистую воду, но для этого нужно было, чтобы Олег оказался либо вне зоны опасности, либо залез на снегоход. Но как ему это сказать, чтобы не выдать своих намерений? Ведь пойми, что нужно... Невидимка может поступить так же. Если пустить сеть тонких разрядов по поверхности, то всех, кроме меня самого, начнет трясти. Не думаю, что невидимка сможет сопротивляться этому. Либо отрубится и проявится, либо просто потеряет концентрацию и тоже не сможет использовать дар, но все это лишь допущение. А время неумолимо бежало, и нужно было что-то делать. Я постарался одними глазами показать Олегу, что нужно делать, но он меня не понял. Черт, если долго ждать, может быть, уже поздно. Была не была. Если что, Олега откачаю. Не стану использовать полную силу. Я почувствовал, как энергия сосредотачивается в моей ладони. Разряды заискрились и заметались вокруг пальцев. Я повернул ладонь вниз и начал приседать, чтобы коснуться рукой земли, и тут же почувствовал лед стали у себя на подбородке. «Не слишком ли ты много на себя берешь, щенок?» — прозвучало у самого уха.